Четвертое. В конце обзора своего плана на 1969 год я обязательно вернусь к вопросу об общей идее всего плана, о целом, которое представляет из себя весь план. Ну, а пока продолжу. Москва-Берлин. Я еще не знаю, что это будет. Сценарий, пьеса, повесть. Скорее всего, первое. Уж очень это экранный материал. О самом замысле я сделал много записей, и сейчас у меня нет желания возвращаться к нему. Ограничусь конкретным заданием на 1969 год. Собрать и по возможности обработать материалы. Знаю, что их будет очень много, поэтому дай Бог за год управиться с этой работой. Одновременно работать над сюжетом и отбирать действующих лиц. Хорошо бы к концу года иметь основу сюжета с определившимися героями. Дезертир тоже еще не определился. Экран, сцена, журнал. Но для меня сейчас ясно, что это будет притча, легенда, баллада. Поиски будут вестись в этом направлении. Работа потребует, видимо, поездки в деревню, изучения деревенского быта. Запланировать это конкретных задач на 1969 год, думаю, не надо ставить, вещь должна спеться, и пропеть ее необходимо легко и незамысловато. Героев два, оба трагикомические, тема одного и тема другого — сиамские близнецы. Разрезать умрут оба, если я не поставил перед собой конкретных задач на этот год. Это вовсе не означает, что работа может идти кое-как. Ни в коем случае. Мало того, у меня есть все основания думать, что дезертир — получится раньше всего остального. Задание одно — работать небольшими периодами, постоянно возвращаясь через некоторое время к этой работе. Совсем недавно я задумался над историей возникновения движения передвижников. Революция в искусстве, восстание художников во главе с Крамским. Но пока ничего не могу сказать об этом, кроме общих слов. Передвижники — пока что просто интересная заявка. Пятое. Прежде чем начать разговор о приятных и милых моему сердцу актерских планах, скажу сам себе несколько слов о театре вообще. Вернее, не о театре, а о себе, о своей работе в театре, о своей театральной политике. Сегодня у меня мрачное настроение. Оно было и вчера, и третьего дня, и еще раньше. Почему? Как бы ни сложилась судьба, какое бы положение ни занимал я в театре, у меня, независимо ни от чего, должен быть свой план работы, и работу в театре я должен с ним согласовывать. Шестое. Достоевский, Бобок, «Сон смешного человека», Булгаков, «Дон Кихот», Шекспир, «Тимон Афинский». Вот основные актерские планы на 1969 год. К ним можно присоединить еще две роли, над которыми следует поработать. Барон Мюнхгаузен и главная роль в путешествии из Петербурга в Москву Радищева. Итак, почему именно Достоевский, Булгаков и Шекспир? И почему именно эти роли, а не иные? Начну с Достоевского. Эту работу хочу начать и закончить первой. И вот почему. В этой работе, как мне кажется, я сумею выразить свою тему — стремление к несбыточному идеалу. Своеобразие и обаяние монологов Достоевского в том, что стремление — это раздвоено. В поисках одного и того же героя идут в разные направления. В какой-то момент их пути перекрещиваются и снова расходятся. Свет и тень, белое и черное. Один, как сумасшедший, зовет в светлое царство гармонии, другой брюзжит и ругает все. Но у них есть общее недовольство современным обществом. Перекресток. Оптимист и пессимист. Безнадежный оптимист и безнадежный пессимист. Здесь та же самая тема, что и в «Арльской трагедии». Иными словами, свою бурковскую тему я могу обсосать со всех сторон. Есть у Достоевского еще и сладостная трудность для меня — требование полного перевоплощения. Хорошо, если удастся сыграть Достоевского на сцене театра как спектакль.